Навстречу ему попалась маленькая монашенка-послушница. Протягивая Линь-Жияну два письма, послушница сказала: «Это преподобная Тан и преподобная Янь написали домой письма и просили вас их передать».